Глава 21. Аня. Зай, привет. Звонок Кости задерживает меня на выходе из комнаты. Машу Ксении, чтобы шла вперед, и говорю зубами, что догоню ее. Привет, Кость. Впервые за 6 месяцев испытываю перед собственным парнем чувство вины. После того, что произошло вчера на кухне между мной и его отцом, я уснуть не могла до самого утра. В кожу клеймом въелись дерзкие прикосновения, от которых у меня до сих пор сводит в животе. Да так сильно, что я не знаю, куда себя деть от этих ощущений. Стараюсь не думать, но не выходит. Особенно о том, что пока он сидел так близко и гладил мою щеку, мне внезапно захотелось податься навстречу. Нездоровая какая-то ерунда, честное слово. Он же меня раздражает. Андрей Сергеевич этот. Или раздражал. Не имеет значения. Ведь дело даже не в этом. Он отец моего парня. Мужчина на 20 лет старше меня. Вот только вчера тебе это не помешало, как последней нимфоманке сидеть и внутренне дрожать, когда он гладил твою щеку. А еще, если бы не Костя, то тебе бы ничего не помешало оказаться на его коленях и позволить ему познакомиться с твоим языком. Гаденько язвит внутренний голос. Вот даже сейчас, при мысли о языке Соболева-старшего, живот обдает кипятком. «Ты чего сегодня уехала? Я собирался тебя подвести». С упреком произносит Костя, пока я обессиленно опираюсь плечом на дверной проем. «Мне нужно было в общежитие. Собраться, я же ничего не взяла с собой». «И что? Мы же всегда едем вместе». «Факт. Ври правдоподобнее, Аня». Не хотела тебя будить. А надо было. Нам же медведя надо было завести к тебе. Точно. Этот зверюга всю ночь провел на заднем сидении машины. Скептически обвожу нашу скромную комнатушку, в которой и маленькой игрушки места-то нет, не то что этому слону в фарфоровой лавке. Если я уложу его к себе на кровать, то ночью единственное место, где он сможет почивать, это пол. Пару таких ночей, и его белая шерсть станет серой, а потом у нас с девчонками начнется аллергия на пыль, которая с огромным удовольствием будет налипать на его длинную ворсу. Кость, слушай, тут такое дело. Понимаю, что ему будет обидно, но выхода другого все равно не вижу. Мне медведя вообще некуда девать здесь. Давай, может, мы его у тебя дома оставим. У вас зал огромный, посади его в угол. И Соне будет веселее. Минутное молчание на том проводе заставляет меня укусить себя за щеку. Обижается. Вообще-то, я его тебе покупал. Знаю, но ты же был у меня. Ты, как никто, в курсе, что места для него здесь ноль. Ты, если помнишь, даже сексом отказался заниматься у меня на кровати, потому что негде разгуляться. Цитирую. Костя шумно и раздраженно выдыхает. Понимаю, он потратил уйму денег, но, по-хорошему, нужно было подумать о том, куда я его дену. Не в холле же оставлять в качестве украшения. Ладно, не хочешь, как хочешь, но заметь, я старался. Теперь выдыхаю я. Я еще и виновата. Знаю. Спасибо. Пойду заносить его. Увидимся в универе. Хорошо. Скидываю звонок, чувствуя все ту же жалящую вину. Вовсе не из-за медведя, нет. Мне теперь общаться с Костей неудобно. И вроде не сделала ничего, а ощущение, что предала. Какая ты привередливая, Кожевникова. Из-за моей спины раздается противное шипение Калининой. Это она, что ли, весь разговор тут стояла и слушала? А если учесть, что динамик я тише не делала, значит, слышала буквально все. Разворачиваюсь и складываю руки на груди. Это ты о чем? Соседка деловито проходит внутрь комнаты, чтобы взять с полки над ее кроватью учебник. «О твоем отношении к Косте. Он тебе подарки покупает, а ты носом воротишь. Подарили бы мне медведя, я бы сама на нем спала, только бы не обижать парня». «Ну так тебе и светит только медведь, разве что. С твоим характером ни один нормальный человек тебя не выдержит». «А ты, если будешь так носом вертеть, вообще одна останешься!» Фыркает змея и проходит мимо, цепляя меня плечом. «Вот есть же такие! Одним своим появлением нагадят, уйдут. А шлейф неприятного запашка останется. Закрываю дверь на ключ и, закопавшись в мысли, отправляюсь вниз догонять Ксению. День пролетает незаметно, собственно, как и все остальные. За всю неделю мы видимся с Костей всего несколько раз, и то по большей части в университете. Мила с работы попросила подменить ее, поэтому приходится выходить на смены каждый день, что в материальном плане неплохо, а вот в плане успеваемости хуже. Приходится брать с собой учебники и как-то подтягивать домашнее задание в процессе езды на роликах. Кстати, по поводу роликов. Со стельками, что подарил Андрей Сергеевич, кататься стало действительно намного удобнее. Ступням комфортно и мягко. Косточки больше не упираются в манжеты, благодаря подъему в 1 сантиметр. Нужно будет как-то поблагодарить его, вот только я старательно избегаю очередной встречи. Вчера Костя звал меня на ночевку, но я отказалась. Как? Как теперь я могу вести себя нормально в присутствии его отца? Но если вчера мне удалось увильнуть, то сегодня, похоже, Костя не собирается меня отпускать просто так. Все взяла по списку. Список вещей Костик прислал мне 2 часа назад, предупредив, что меня ждет сюрприз. Поэтому сейчас, вручив ему сумку с вещами и удобной обувью, я с готовностью киваю. «Все? Только зачем? Мы 2 выходные подряд проведем в спа?» Костя грузит мою сумку в багажник и хмыкает. «Даже если бы я и хотел, то я на мели. Батя урезал финансы». «Почему?» «А спроси у него. Мне кажется, иногда он забывает, что такое студенческие годы». Мы садимся в машину, пристегиваемся, и Костик заводит двигатель. «Смотря что ты имеешь в виду». Рассуждаю, усаживаясь поудобнее. «Вообще, студенческие годы – это не равно походы по спа. Я тебе это тоже говорила. Слишком дорогое удовольствие выходит». «Ой, ладно, только ты не лечи меня, а? Все такие умные вокруг». Недовольно рыкнув, он довольно резко выезжает на дорогу. Мимо в этот момент проносится машина, и водитель злобно сигналит, успев вовремя увильнуть. «Придурок!» Орёт Костя тому вслед. Хотя, если бы тот в него впечатался, был бы виноват именно Костя. Сам не посмотрел на дорогу. «Так, куда мы едем?» Спрашиваю спустя 20 минут, когда понимаю, что все возможные места, где любит бывать Костя, мы проехали. «За город, в наш дом. Проведем выходные вместе с отцом и Соней». «У меня вся кровь от лица отходит. Выходные с его отцом? За городом?» Сердце подпрыгивает, и если бы могло, уже бы через рот выскочило и умотало вместе с манатками. «А зачем?» «Да просто познакомишься с ними ближе». Рука моего парня ложится на мое колено и оглаживает его. «Соня всю неделю ждала этого, только и трещала, как будет с тобой ягоды собирать. Плюс ты, наконец, сможешь проявить всю свою хозяйственность». «Отец жалуется, что ты приготовить ужин обещалась, а доселе не собралась». Пока Костя с усмешкой цитирует знаменитую сказку, я пытаюсь взять себя в руки. Неделю. Целую неделю мне удавалось убедить себя в том, что тогда на кухне со мной произошло временное помешательство. И вот сейчас, когда в ближайшем будущем маячит встреча с Андреем Сергеевичем, все мое нутро буквально вопит о том, что это обозначение «временное» слишком затянулось, потому что то, что я испытываю, вовсе не страх перед мужчиной. Это чертово предвкушение, а это еще хуже.